Лучше займемся поиском органического вещества крахмал. Для этого нам нужен пузырек с йодом. Нальем в кофейную чашечку немного воды. Капнем в нее йод. Получилась жидкость, похожая на крепкий чай. А теперь проверка. Начнем с картошки. Мы уже знаем, что в ней точно есть крахмал. Разрезаем картофелину пополам, капаем на срез раствором йода. И его рыжий цвет превращается в черно-синий. Такая окраска получается, когда йод соединяется с крахмалом. Проверим, где еще есть это органическое вещество. Возьмем... яблоко. Что ж, хорошо. Разрезаем. Капаем. И... цвет не поменялся. Значит, в яблоке крахмала нет. Правильный вывод. А теперь берем кусок белого хлеба. На нем рыжий йодный цвет превратился в сине-фиолетовый. Крахмал. Оказывается, он есть не только в картошке, но и в белом хлебе. Молодец, Чевостик. А сейчас более сложное задание. Вот два блюдечка. На них два разных вещества. Ну-ка, юный химик, попробуй узнать, что это за вещества. Даю подсказку. Сегодня мы проводили опыты с обоими. Сначала попробуем добавить к ним йод. Так, в правом блюдечке порошок посинел. Ты в него крахмал подмешал? Это чистый крахмал. Им крахмалят белье или варят с ним густой кисель. Теперь очередь второго блюдечка. Капаем йод. Его цвет не поменялся. Значит, это не крахмал. Но что-то мне этот порошок напоминает. А не добавить ли к нему лимонного сока? Попробуем. Ого! Вот это реакция! Порошок запузырился, зашипел. Я просто уверен, что это выделяется углекислый газ, а сам порошок — сода.